подобная личность. И все-таки я был уверен, что за всем этим кроется нечто большее. Итак, Джек, Абель и я совещались. Я описал неудачу, постигшую нас при попытке выследить Кита Кайта, его сообщника, на Шулейн. Наша добыча тогда ускользнула. Джек тут же пустился в бессвязный рассказ о каком-то эпизоде из своего детства, когда его отец на охоте посоветовал ему самый действенный способ поймать дичь — не преследовать ее, а подстроить так, чтобы она бежала или летела в твою сторону. Так родилась идея — обманом заставить Кита Кайта, его сообщника, прийти к нам, точнее, ко мне, и посмотреть, куда все это нас, точнее, меня, заведет. А осуществить это можно было, представив меня умирающим от чумы. Если уж эти типы слетаются на больных чумой, как мухи на гниющее мясо. — Отлично, — сказал я. — Но есть одно маленькое «но». Я, насколько мне известно, и, слава богу, не умираю от чумы. — Ты актер, — Ник, — ответил Джек. — А Абель, как я заметил, ловко управляется с гримом. Он мог бы раскрасить тебя так, что будто бы ты болен или умираешь. — Да, я это делал довольно часто, — согласился Абель, озадачив Джека. — Это не сработает, — сказал я. — Прежде всего, если я прав, эти двое грабят покойников, когда вывозят их, то с усопшего актера им нечем будет поживиться. Едва ли у меня есть что-то, кроме лишней рубашки или пары книг, и не намного больше осталось в Лондоне. — Нет, нам нужна наживка получше, нам нужен зажиточный гражданин Оксфорда. — Вроде Эдмунда Коупа. Кого-кого? Вместо ответа Джек Вилсон изобразил рога, так же, как Вилл Седлер, когда отзывался о другом Джеке, Джеке Давенанти, хозяине таверны. — А, тот, что управляется шерстью? Так его зовут Коуп? — Тот, чьей женой ты управлялся, — добавил Абель. По гримасе Джека было видно, что мы задели его за живое. Он больше не говорил так развязно о Марии. Очевидно, его ранил ее внезапный отъезд, как будто она не имела права спасать свою шкуру. «Коуп — зажиточный гражданин Оксфорда. У него прекрасный дом на Гроув-стрит», — сказал Джек. «И пустой, как ты говорил». Наступила пауза. «Что ж, тогда, — сказал я, — вот так я и оказался распростертым на кушетке в чужом доме, пока мой друг Абель Глейс ползал на коленях по полу, вывалив перед собой содержимое своей сумки. Меня собирались превратить в мертвеца. Забраться в дом Эдмунда Коупа оказалось несложно. На самом деле для этого понадобилось лишь повернуть ключ в замке. Джек как-то раздобыл ключ. То ли податливая Мария дала ему его, то ли он сам завладел им иным путем. Каким, я не хотел спрашивать. Спеша уехать, жена торговца отбыла вместе со слугами, которые, без сомнения, еще больше жаждали покинуть охваченный чумой Оксфорд, чем она, и оставила дом не таким надежно защищенным, как могла бы, так что хватило одного ключа. Джек, похоже, не сильно беспокоился о том, что мы проникли в чужой дом. Полагаю, если уж ты посягнул на жену другого человека, то его собственность уж не имеет большого значения, просто скарб. А может быть, Джек был настолько удручен бегством Марии, что искал путь поквитаться с ней. Тогда проникновение в дом ее мужа было ничуть не хуже остальных способов. Повторюсь, странная это была пора в Оксфорде. Привычный, размеренный уклад жизни рушился. В любом случае, вот так мы и попали в дом зажиточных оксфордцев на Гроув-стрит. Он был хорошо обставлен, с множеством дорогих вещей, которые можно было унести. Абель придвинулся ко мне, держа в одной руке свечу, а в другой — маленький глиняный горшочек. — Я готов, — сказал он. — Преврати меня в покойника, Абель. — Я мог бы сперва набелить тебе лицо яичной скорлупой и квасами, как у светской дамы. Но, сдается мне, ты и так достаточно бледен. Да уж, наверное, от страха. Тогда я просто наложу пару болячек на видные места, Николас, но они не выдержат тщательной проверки. Главное, чтобы меня не узнали.